Из всех тех, кого я именую тут клиентами Ардова, он один вошел в нашу с братом Борисом компанию, стал своим человеком в детской, отчасти верховодил. В те годы он неплохо кормился тем, что был разъездным администратором, возил по бескрайним сибирским и казахстанским просторам бригады артистов, среди которых непременно должна была быть хоть какая-нибудь, хоть второсортная, хоть в тираж вышедшая, но знаменитость. На худой конец у Войтенко была жена, исполнительница русских песен, которая выступала под именем Зинаиды Руслановой. В тех, как выражаются администраторы, мухосраловках и запердеевках, где устраивались эти концерты, она проходила как дочка Лидии Руслановой. Войтенко любил повторять: «Искусство в массу, деньги в кассу». А систему Станиславского он называл «Система Сандуновского». Легенда его, которую он внушал во время застолий в детской комнате, была такова. Он, дескать, был во время войны летчиком-штурмовиком высочайшего класса и получил множество наград. Когда же война победоносно завершилась, Войтенко будто бы принял не в меру активное участие в пире победителей, угодил под трибунал и получил лагерный срок. Относительно скоро после появления в нашей компании он снова отправился в места не столь отдаленные. В Московском городском суде рассматривалось дело Якутского эстрадно-концертного бюро. Войтенко был одним из подсудимых и получил лагерный срок. На суде, надо сказать, он держался великолепно. При вынесении приговора жена Зинаида Русланова заревела, а он заорал ей со скамьи подсудимых: «Не позорься перед фраерами». Через несколько месяцев на Нордынку пришло от него письмо из лагеря. Написано оно было в форме киносценария. Я не запомнил оттуда такую фразу: «Зарплата мне тут положена 25 рублей, из них 16 вычитают на зоре коммунизма». Мы с братом воодушевлены идеей. Мы сочиняем стихотворные лозунги. Борис пишет их на ватманской бумаге. Мы возимся с проводкой. Мы бежим на Пятницкую в книжный магазин и покупаем там политические брошюры. И уборная в квартире на Ордынке преображается. Там появляется полка с брошюрами, там висит репродуктор, который, не смолкая, бубнит про наши достижения. Там красочные лозунги: «Превратим наши сортиры в главполитпросвет квартиры», «Отправляя здесь нужду физиологическую», «Не забывайте про вражду социально-политическую». Смеху было много, но все это просуществовало лишь несколько часов. Родители наши и Ахматова признали шутки небезопасными, и сортир на Ордынке снова стал самым прозаическим местом. Раннее утро. Я лежу в кровати, а брат Борис уже встал и собирается в институт. В дверях нашей детской комнаты появляется высокий юноша с красивым и умным лицом. Это 17-летний Александр Нилин. Он зашел за Борисом, они теперь вместе учатся в школе-студии МХАТа. Он стоит, я лежу, и мы с ним перебрасываемся шутками. Наше такси очень медленно движется по улице Горького. Шофер ищет место для стоянки, но все забито, машин полно. Мы с приятелями хотим забежать в магазин «Армения», купить там коньяку и копченого мяса. Дело происходит 5 ноября. Мы собираемся ехать на дачу, проводить там праздники. По лобовому стеклу автомобиля бегут струйки, на улице ветер и сильный дождь. Один из нас говорит: «Ну почему в этой стране всегда все хуже, чем у прочих? Почему они устроили свою революцию в октябре? Вот во Франции Бастилию взяли летом 14 июля. В Америке праздник 4 июля. А тут обязательно грязь, сырость». И вдруг к нам поворачивает голову шофер. Он только что пристроил машину у тротуара. «Это все в наших руках», — говорит водитель. «Праздник можно и переменить». Это звучит не только неожиданно, но и страшновато. Был у нас в те годы приятель, несколько постарше нас. Он люто ненавидел советскую власть, в особенности наших дорогих вождей. Во всяком застолье он произносил свой излюбленный тост, поднимал рюмку и говорил: «Чтоб они сдохли!» Как-то мы уселись выпивать в Международный женский день, 8 марта. Наш друг поднял рюмку и не без галантности произнес: «Ну, за их вдов!»